Теперь не надо напрягаться и тратить время на то, к чему я особо не стремлюсь. Хотя мой отец продолжает натаскивать меня комплексом рукопашного боя. Он где-то раздобыл боксерские лапы и гоняет меня каждую физзарядку минут по 20. Мы с ним встаем за полтора часа, чтобы было время для физической зарядки, которая похожа на полноценную тренировку. При этом погода бате совсем не помеха. Не знаю, как будет в морозы, но сейчас пока сильных холодов нет. Средняя температура декабря держится в пределах минус 10 градусов. Зато в области моей писательской деятельности есть кое-какие новости. Маме на работу позвонили из Москвы. Звонила редактор детской литературы Нагорная Татьяна Игоревна. Москва уже связались с Челябинском и желают в январе выпустить тираж моей сказки. По всей вероятности, мы после Нового года едем с мамой в Москву. Мать и редактор договорились созвониться после новогоднего праздника. Голос у этой Татьяны Игоревны приятный. Сначала она мне говорит, что надо приехать в Москву. Я ей объяснила, что у тебя школа, а у меня отпуск только летом, рассказывала мама. И о чем договорились, спросил я, когда вечером мама рассказала мне об этом звонке из Москвы. После Нового года она перезвонит. Конечно, было бы лучше, если бы от них кто-то приехал сюда, в Свердловск. Но если необходимо, то поедем, сделала выводы моя родительница. Деньги немалые, мам, стоит съездить, согласился я с ней. Я на всякий случай сказала Татьяне Игоревне, что у тебя вышла книга в Челябинске, первая из трилогии. В общем, после Нового года поговорим подробней, может, придется вести им рукопись по твоей космической фантастике, сообщила мама. А я подумал, что таким образом моя мать станет моим торговым агентом, но ей свои мысли озвучивать не стал. Кроме тренировок, школы и создания книг, сходил на две репетиции у сестры. Честно сказать, я в шоке. Катя так запиливает на скрипке, что у меня создается впечатление, будто она играет лет 10. Вместе со Шаровичем сделали аранжировку композиции из концерта Вивальди. Похоже, будет что-то очень зрелищное для этого времени. Музыканты, что подыгрывают Кате, тоже молодцы парни. Кстати, у них появилась пианистка Светлова Валя. Из всех музыкантов, кроме сестры, особенно мне понравился барабанщик Антон Гранин. Здорово играет на ударной установке. А Катерина умудряется не только пиликать на скрипке, но и бодро шевелить ногами на сцене. Шикарно у нее получается лунная походка. Обязательно схожу на концерт, который состоится 30 декабря в Новом дворце молодежи, который запустили в прошлом году. Я-то думал, что они будут выступать в ДК «Устн», но нет, я ошибся, ну или они там что-то передумали. Руководитель танцевального ансамбля Табина оказалась очень шустрая тетечка, активно продвигает свое новое детище, контактирует с обкомом ВЛКСМ. Возможно, именно там решили, что коллектив эстрадного балета «Импульс» должен выступить во Дворце молодежи. Костюмы с гирляндами все же сшили. Ребята одели новые наряды, в зале, где они репетируют, выключили свет. Табина включила музыку, и танцоры прогнали несколько моментов танца. Ну что тут сказать, вышло реально фантастично. Я видел в прошлом будущем, как это выглядит с применением светодиодов. Откровенно могу сказать, получилось не хуже. Рядом со мной сидела Ашрович, репетитор Кати по музыке. Она же помогает сестре создавать новое музыкальное произведение. Миша, я удивлена и поражена. Как только тебе такое в голову приходит? А еще мне Катя сказала, что именно ты натолкнул ее на идею соло-скрипки на основании музыки Вивальди. Ну что вы, Софья Яковлевна, здесь нет никаких моих заслуг в музыке, Катя сама чувствует ритмы, но отпираться не стану, идею подал я, надеюсь, она теперь сможет дальше двигаться сама, ответил я преподавателю музыки. Когда закончили прогон танца с гирляндами, все были ошарашены, другого слова я даже подбирать не возьмусь. Минуту молчали, а потом визжали от восторга, как дикари. Разве я не молодец? Конечно, красавчик, помог сестре найти правильный путь. Табина тоже восхищена, чуть было не бросилась меня расцеловать, но вовремя поняла, что это лишнее. Домой мы шли вместе, я, Катя и Ашрович. По дороге Софья Яковлевна втолковывала моей сестре, где и какие ошибки Катя допускает во время исполнения номера со скрипкой. Очень хочу посмотреть сам концерт, а заодно увидеть, какой эффект произведет выступление на зрителей. Ждать осталось недолго, меньше недели. Мать и отец тоже собрались на концерт, где будет выступать Катя. По такому случаю отец даже согласен надеть новый костюм, который купила мама. В последних числах декабря я решился поговорить с нашим комсоргом класса Светланой Красновой. Разговор щекотливый, можно сказать интимный. Света встречается с парнем, которого я, конечно же, не знаю. Сначала думал, что попробую составить разговор на школьной дискотеке, которую проведут перед праздником. Однако выяснилось, что дискотека будет 30 числа, а в этот же день праздничный концерт во Дворце молодежи. Для меня выбор очевиден, я иду смотреть, как выступит Катя. 29-го мы учились последний день перед зимними каникулами. После уроков я подошел к Светлане. «Свет, мне бы с тобой посекретничать», – предложил я. Светлана улыбнулась и предложила отойти в дальний конец коридора. Мы находились на 4-м этаже. Подошли к торцевому окну. Я оглянулся, рядом никого нет. «Ты, Миша, ведешь себя, как шпион. Говори, о чем хотел посекретничать», – поторопила меня Света. «Разговор касается тебя, точнее твоего будущего», – начал говорить я, стараясь подобрать нужные слова. Заинтриговал, Света вновь улыбнулась. «Ты же встречаешься с парнем», – решился я говорить о главном. После моего вопроса ушки Светланы чуть порозовели. Я смотрел ей в глаза, но она отвела взгляд. «Встречаюсь, но почему ты об этом спрашиваешь?» Наконец я решился, надо обязательно ей объяснить, чем могут закончиться близкие отношения между парнем и девушкой. Я достал из кармана презерватив и положил на подоконник. «И что это?» – удивилась Света. Почти сразу ее щеки запылали алым цветом. Презерватив. Когда парень с девушкой находится в близких, точнее в интимных отношениях, есть риск беременности. Презерватив защищает девушку от риска стать матерью. «Егоров, ты дурак?» Еще сильнее вспыхнула наш комсорг, но не убежала. «Я твой друг, а не дурак. Если залетишь, то придется поставить крест на твоих мечтах двигаться дальше по линии комсомола. Аборт не выход. После аборта можно стать бездетной. Включи голову, подумай, как взрослый человек», – произнес я, при этом придержал Краснову за руку, чтобы не сбежала. Светлана смотрела на презерватив в упаковке, но не делала попыток вырваться. «Мы так стояли пару минут. Ты странный. Иногда я думаю, что ты старше всех ребят в классе. Откуда ты обо всем этом знаешь? У меня старшая сестра, а родители переживают, чтобы она не наделала глупостей. По поводу презервативов со мной вел беседу отец», – решил приврать я. «Странно, мои никогда таких разговоров со мной не ведут», – тихо произнесла Света. Мы вновь замолчали, я продолжал держать Свету за предплечье, она не вырывалась. Я считал Краснову разумной девушкой. Не знаю, как там все произошло в первой жизни. Всяко может случиться, вариантов тысячи, даже гадать не хочу. По лицу Светланы было видно, что она о чем-то размышляет. «Понимаешь, Светлана, если парень не думает о твоей безопасности, то это плохо. Начинать семейную жизнь в раннем возрасте глупо, если есть планы чего-то добиться, пока молодой. Для этого существуют способы защиты, презерватив один из них», — решил я продолжить разговор. «Ты, Миша, все же странный. У меня действительно есть парень, он в этом году заканчивает училище, потом пойдет на завод. Говорит, что любит меня. В общем, у нас уже это случилось, понимаешь, о чем я говорю?» Светлана говорила тихо, почти шепотом. «Понимаю, тем более нужно предохраняться. Ты знаешь, как этим пользоваться?» Светлана прикоснулась пальцем к презервативу, который по-прежнему лежал на подоконнике. «Знаю», — ответил я. «У тебя уже было?» «Ну это самое», — спросила Света. «Было ли у меня? В этой жизни мое тело девственно. А вот в прошлый опыт имелся достаточно богатый». «Было. Пользоваться защитой умею», — ответил я, сказал, по сути, правду, но правду из другой жизни. «Миш, ты никому не рассказывай про меня, пожалуйста», — спохватилась Светлана. «Презервативы можно купить в аптеке или на Туче. Правда, на черном рынке дороговато, но безопасность прежде всего. За разговоры не переживай, от меня никто не узнает», — ответил я. Света молча забрала презерватив и ушла, не прощаясь. А я подумал, что сделал то, что должен был сделать. Если не дура, то будет предохраняться. Постояв немного у окна, я отправился домой. Глава 9. Январь 1975 год. Свердловск. Егорова Екатерина. Эпизоды. Начались зимние каникулы. Для школьников веселая пора. Однако для Кати отдых остался номинальным. Репетитор Софья Яковлевна Ашерович сообщила, что в каникулы они будут заниматься чаще. Всему виной выступление на концерте, что прошел 30 декабря во Дворце молодежи. Сейчас, вспоминая те суматошные дни, Катя как бы вновь переживала все волнения. Да, пришлось здорово поработать, наращивая быстроту мастерства игры на скрипке. Хотя Екатерина очень благодарна своему преподавателю по музыке Софье Яковлевне. За те 2 месяца, что они усиленно занимались перед Новым годом, ученица и репетитор даже подружились. Идея создать новую музыку, выражаясь точнее, сделать аранжировку на классическое произведение Вивальди захватила Аширович. Может, сказались неисполненные мечты молодости, когда Софья Яковлевна мечтала стать композитором. Аширович учила Екатерину не только искусству аранжировки, но и объясняла методы импровизации, будто старалась выдать объем знаний, которые сама когда-то получала в консерватории. Она давала Кате различные произведения, которые Егоровой было необходимо сыграть. Что интересно, Екатерина сама получала от этого удовольствие, ранее она даже не подозревала, что музыка может так захватить ее. Теперь будущей выпускнице школы уже самой натерпелось поскорее закончить 10 класс и поступить в консерваторию. Она окончательно сделала выбор, непременно станет композитором, но и танцы не бросит. А еще лучше, будет совмещать танцы и музыку, которую обязательно сочинит сама. В декабре Аширович приходила на каждую репетицию, фактически руководила исполнением всех 4 музыкантов, даже ничуть не морщилась, когда классическую музыку превращали фактически в эстрадную. Более того, она взялась дополнить выступление игрой на фортепиано. Благо, хорошее пианино имелось в Доме культуры УСТМ. Как, собственно, здесь же получили доступ к новой ударной установке, электронным гитарам. А вот скрипка у Кати была своя. Аширович через знакомых достал отличный инструмент, производство московской фабрики. Родителям Екатерины пришлось выложить за скрипку 750 рублей. Со слов Ашировича, это считалось немного для качественной скрипки. Еще в начале декабря на одной из репетиций Аширович сделала заявление. «Ребята, не хватает еще одного инструмента, а именно клавишного, который может восполнить недостающие звуки. Было бы здорово, если бы имелся новомодный синтезатор звука. Я не так давно была в Москве, у знакомых видела модель Minimac американского производства. На мой взгляд, вполне подходит для современных вокально-инструментальных ансамблей». Софья Яковлевна посмотрел поверх очков на своих подопечных. Гранин, Коряков, Кручинин и Егорова удивленно смотрели на Аширович. Они явно не ожидали от взрослой преподавательницы таких разговоров, считая, что она помешана на классической музыке. «Вижу по вашим взглядам, что вы считаете меня зацикленной на камерной музыке. Мне приятно, что я вас удивила. Да, я интересуюсь всеми новшествами в музыке вообще, а в частности по музыкальным инструментам. Но вернемся к делу. Итак, синтезатора у нас нет, но есть рояль и пианино. А еще вам не хватает клавишного музыканта. Екатерина могла бы вполне сыграть, я-то как никто знаю ее способности, но она сейчас ведет партию скрипки. Можно пригласить одного из моих учеников, точнее учениц. Валентина Светлова, в прошлом году поступила в Свердловскую консерваторию по классу фортепиано, приглашу ее на следующую репетицию», – предложил Аширович. Катя вдруг увидела свою преподавательницу совсем в другом свете. При этом Егорова подумала, что Аширович вовсе не старая, ведь ей всего 44 года. «А если ваша ученица не согласится, что тогда?» – спросил Дима Коряков. «Тогда мне придется вас выручить, я пока не разучилась обращаться с роялем», — ответила Софья Яковлевна. Аширович не обманула, на следующую репетицию пришла девушка, старше Кати на год. Будущая пианистка представилась, как Валентина Светлова. Послушали, как играет Валентина. Катя определила, что точно не хуже самой Егоровой. Валентина согласилась участвовать в коллективе, тем более это было что-то новое в музыке. Постепенно все музыканты привыкали к Аширович, как к руководителю. А вот сочинять, делать аранжировку Софья Яковлевна продолжала с Екатериной, считая ее самой талантливой для сочинения музыки. Хотя любая импровизация приветствовалась и от других членов временно сформировавшейся группы. В это время танцоры репетировали отдельно. Спасибо директору ДК Романовой Маргарите Львовне, она решила этот вопрос, предоставив коллективу танцоров и музыкантов отдельные залы. Но 3 раза в неделю собирались в танцевальном зале, где танцоры репетировали номер под живую музыку. Однажды Катя услышала, как Аширович разговаривала с директором ДК. «Маргарита Львовна, очень вам благодарна за то, что вы предоставили пианино. Если позволите, У меня вопрос. Вы бы могли достать синтезатор, желательно американского производства? Задала вопрос Софья Яковлевна. Сложно сказать что-либо конкретное. У нас такого инструмента пока нет в наличии, но я слышала много об электронной музыке. Давайте я поговорю с руководством завода. Может, Уралмаш Экспорт смогут решить этот вопрос. Они плотно связаны с Внешторгом. Как только у меня будет какая-нибудь информация, сразу сообщу вам, ответила Романова. Композитором Катя не стала, как минимум пока. Но прилежной ученицей своей наставницы Софьи Яковлевны старалась быть пренепременно. Наконец день концертного выступления приблизился. Во дворец молодежи приехали за 3 часа. Музыкантам пришлось вести свои инструменты. Аширович считала, что ребята привыкли пользоваться своими инструментами. Не привезли только пианино. Руководство дворца любезно предоставили рояль. Валентине Светловой дали возможность познакомиться с инструментом. Волновались все без исключения, не только танцоры и музыканты, но и Табина Саширович. Все же для ребят это первое публичное выступление. Не полноценный концерт, а всего лишь один номер. Тем не менее молодые исполнители трепетали. Концертный зал дворца вмещает 1380 мест. Как стало известно, что места все будут заняты, в зале полный аншлаг. Так как зарегистрирован только эстрадный балет «Импульс», а музыканты никак не оформлены, то решено выступать членами коллектива «Импульс». Хотя по сюжету номера, Катя постоянно на первом плане, к тому же ведет соло скрипки. Идею брата Михаила, Табина не только поняла, но и добавила своих фантазий. Сюжет таков. На сцену выходят музыканты и танцоры в темноте. Потом загораются 4 луча сверху, которые освещают только пианистку, гитаристов и барабанщика. Катя пока остается в темноте. Танцоры тоже выходят, но их пока не видно. Начинает звучать музыка, как только вступает скрипка, луч света освещает Катю. А вот танцоры начинают свой танец, сначала с 2 человек, которые сразу включают батарейки и видно только периметр тел, потом добавляются еще 2 и так далее. Родители Кати и брат пришли раньше начала концерта, но за кулисы сцены пробрался только брат. Мишка поздоровался со всеми, будто 100 лет знает весь коллектив. Он даже успел рассказать несколько шуток, чтобы исполнители сняли напряжение от предстоящего выступления. Программа новогоднего концерта включала в себя выступления баянистов, коллектива русского народного танца, третьими должны выступать члены коллектива «Импульс». После них выступят приглашенные артисты, 2 из разговорного жанра, также выступят певцы Лев Лещенко, Сергей Захаров и Юрий Гуляев. Видимо, городские власти пригласили эстрадных певцов, и вот наступил момент самого выступления «Импульса». Ведущий концерта объявил зрителям: «Перед вами выступает молодой коллектив эстрадного балета «Импульс», руководитель и хореограф коллектива Табина Мария Ивановна, музыкальное сопровождение номера под руководством композитора, заслуженного педагога Аширович Софьи Яковлевны. Музыка авторского сочинения Ашировича Егоровой», — сделал объявление для зрителей ведущий. Само выступление Катя с трудом вспоминала позже, все происходило, как в фантастическом сне. Она играла, танцевала, мельком видела, как полоски гирлянд двигаются на сцене, создавая иллюзию танца каких-то инопланетных существ. Когда прозвучали последние аккорды музыки, а танцоры закончили свой танец, включили свет, в зале раздался грохот аплодисментов, ряды зрителей вставали ряд за рядом. Послышались крики «Браво!». Благодарные зрители хлопали не менее 5 минут. Члены коллектива и руководители выстроились в 1 шеренгу, кланялись зрителям, но народ продолжал хлопать, не отпуская исполнителей столь необычного номера. Тем не менее вышел ведущий, и коллектив «Импульс» покинул сцену. А за кулисами девчонки визжали, парни радовались, все поздравляли друг друга. И, конечно же, молодежь поздравляли своих руководителей. «Никаких сомнений, это успех, с чем я вас всех поздравляю», — категорично заявила Аширович. Сразу после выступления гитаристы, барабанщик и пианистка отозвали в сторону Екатерину. «Катя, давай создадим свою группу музыкантов. Я, честно сказать, только сейчас понял, насколько получилась ошеломляющая музыка», — сделал предложение Гранин Антон. Софья Яковлевна сказала, что именно ты генератор аранжировки и импровизации, она только корректировала музыку. Тут же добавила Светлова Валя: «Мы же можем и что-то другое создавать, точнее создавать будешь ты, Катя, а мы исполнять. Как тебе такая идея, великолепная скрипачка?» — спросил Кручинин Толя. «Я, ребята, да вы что, это же заслуга Софьи Яковлевны, вовсе не моя», — попыталась что-то сказать Катя. «Ты ведь наверняка уже пробовала что-то новое сочинить, разве нет?» – спросил Антон. Отпираться Катя не стала, она уже не раз думала о новых аранжировках или даже о новом создании какой-нибудь композиции, даже кое-что пробовала дома, но пока без Ашерович наверняка ничего не получится. Хотя Егоровой очень хотелось, чтобы коллектив музыкантов объединился и стал какой-то самостоятельной группой, а не просто членами танцевального коллектива. «Давайте поговорим с Софьей Яковлевной, нам ведь нужен профессиональный руководитель. Ашерович точно сможет сделать из нас настоящих музыкантов», – предложила Егорова. На слова Кати никто возражать не стал. Все они когда-то занимались в музыкальной школе, а Софью Яковлевну знали очень хорошо. Вместе пошли поговорить с Ашерович. Она их внимательно выслушала. «Вы уверены в том, что действительно этого желаете?» — задала вопрос музыкантам Софья Яковлевна. Все пятеро дружно закивала головами, а Светлова даже захлопала в ладоши. «Хорошо, я согласна, но все вы меня знаете. Для вас я буду очень строгим руководителем. Потом не лейте слезы и не жалуйтесь, что вам трудно и так далее. Особенно это касается тебя, Катя. Готовься много работать, совершенствовать мастерство владения скрипкой. Я со своей стороны узнаю, где лучше зарегистрировать наш будущий коллектив. Вам, ребята, придется уйти из коллектива УПИ. Играть в двух местах точно не получится, так и знайте». Последние фразы предназначались Гранину, Корякову и Кручинину. Парни и девушки тут же согласились, отдаваясь в надежные руки Ашерович. По домам разъезжались в необычайно высоком настроении. Праздник Нового года Катя встречала в кругу семьи. У Егоровых принято, что этот праздник чисто семейный. А после новогоднего праздника брат Кати принес две газеты, где были хвалебные статьи по поводу концерта. «Твои статьи?» – спросила Катя брата. «Нет, что ты, когда бы я успел?» – отказался Миша от авторства статей. Екатерина быстро прочитала статьи, которые отражали восхищение корреспондентов самим концертом. В статьях говорилось о том, что молодой коллектив эстрадного балета и музыкантов произвел настоящий фурор в молодежной политике культуры. Екатерина довольно улыбнулась брату и потрепала его по голове, как это часто делала мать. Интерлюдия. Свердловск. Обком комсомола. Рождение группы музыкантов. Владимир Владимирович Андрианов, один и краткая секретарь обкома ВЛКСМ по Свердловской области, вышел на работу сразу после новогоднего праздника. Забот по работе хватало. К нему на прием записалась преподаватель из музыкальной школы в Орджоникидзевском районе Ашерович Софья Яковлевна. Как только женщина средних лет вошла в его кабинет, он сразу вспомнил, где мог эту женщину видеть. Новогодний концерт во Дворце молодежи. Там выступал коллектив, кажется, танцевальный, но были музыканты, которыми руководил Ашерович. После взаимных приветствий Андрианов предложил присесть преподавательнице из музыкальной школы, а заодно изложить суть вопроса, по которому она обратилась именно к нему. «Мне удалось собрать в небольшой коллектив группу молодых комсомольцев, а точнее ребят и девушек, имеющих необычайные способности в музыке. Мои музыканты выступили в составе эстрадного балета «Импульс» перед самым Новым годом», — начала излагать Ашерович. «Я был на этом концерте вместе с женой, нам очень понравилось. Вы талантливый педагог. Если смогли собрать в единую команду будущих музыкантов, подающих надежды», — отметил секретарь обкома. «Да, надеюсь, я не ошибаюсь в их таланте. В общем, мы решили создать новый коллектив, который будет заниматься музыкой, конечно же, взаимодействуя с коллективом эстрадного балета. Вот решила начать с вас, так сказать, посоветоваться». Ашерович явно волновалась, потому сделала паузу. «Партия и правительство приветствуют создание творческих коллективов в рядах всей молодежи, а особенно среди комсомольцев. Партией выдвинута идея интеллектуального воспитания рабочей молодежи, которую подхватил комсомол. ЦК комсомола по всей стране курирует такие образования, в том числе и мы, в нашей области. Коллектив вам нужно создать при районных ДК, они получают фонды и смогут обеспечить необходимыми инструментами. А знаете, я бы предложил вам организоваться при Дворце молодежи, они непосредственно находятся под нашим патронажем, мы в свою очередь имеем некоторые возможности и обязательно окажем содействие. Дворец построен только в прошлом году, так что не сомневаюсь в том, что директор дворца не станет возражать против образования нового коллектива», — пояснил Андрианов. «Дело в том, что я побывала у директора ДК УСТМ, Романовой Маргариты Львовны, Там маловато места для какой-то серьезной работы. Сходила я также к директору Дворца молодежи Бруку Леонарду Израиловичу. Он посоветовал обратиться к вам, нужны соответствующие музыкальные инструменты и оборудование. Сможете помочь нам? Аширович подала лист бумаги, на котором был написан список всего необходимого для деятельности музыкального коллектива. Андрианов прочитал список, в принципе он не видел ничего невозможного. Если не хватит своих фондов, с таким вопросом можно обратиться в ЦК. Но на одном пункте он задержал свое внимание. Синтезатор аналоговый, производство США, так необходим, такой инструмент, спросил секретарь обкома и посмотрел на Аширович. Прогресс не стоит на месте, не должно быть препятствий у нашей передовой молодежи, чтобы показать всему миру, что советская молодежь живет в лучшем государстве. Андрианов подумал, что Аширович не так проста, как может показаться на первый взгляд. Практически одной фразой подвела создание музыкального коллектива под политику и идеологию КПСС СССР. Софья Яковлевна, вы оформляетесь у Брука во Дворце молодежи, а потом, как руководитель музыкального коллектива, напишите на мое имя заявление, думаю, что мы поможем с решением ваших вопросов, подвел итог Андрианов. Аширович поблагодарил один госсекретаря обкома, вежливо попрощавшись, покинула кабинет свердловского руководителя комсомольцев. Покинув здание обкома ВЛКСМ, Софья Яковлевна направилась во Дворец молодежи, с директором дворца уже был разговор на тему создания коллектива. Именно Брук посоветовал сходить в обком, чтобы получить дополнительные фонды на приобретение качественного оборудования, а также инструментов для новой музыкальной группы. Леонард Израилович был на месте, так что Аширович без проблем прошла к нему в кабинет. Кроме этого, Брук и Софья Яковлевна имели общих знакомых, а значит достаточно быстро нашли общий язык. «Ну что, Софья, получилось договориться с главным комсомольцем области?» Улыбаясь, спросил Брук. «Думаю, что да. После оформления у тебя, напишу заявление на его имя, скорее всего не откажут», ответил Аширович. «Оформляйся, как самодеятельный коллектив при дворце. Название придумали, мои ребятки долго совещались и решили, что пусть будет время вперед. Начнете пока пользоваться инструментами и оборудованием, что имеется у нас в наличии. Помещение для репетиций я подберу. Софья, мы записали музыку концерта. Прими мое восхищение. Похоже, что ты нашла бриллиант в лице этой девочки Егоровой. Поверь моему чутью. Я могу показать, кому следует эту запись, или сама займешься этим. У меня еще школа на плечах, бросать я не собираюсь. Но ты прав в том, что Катюша действительно талант, чувствует музыку лучше меня. Леонард, пожалуй, сам займись продвижением этой композиции, а через пару месяцев я еще что-то подкину. Настало время удивить мир новым звучанием классической музыки, или я ничего не понимаю в молодых талантах, с некоторой гордостью произнесла Аширович. Брук кивнул, соглашаясь со своей хорошей знакомой. Аширович он знал давно. Почему бы не помочь хорошим людям, а при этом еще и заработать? Через несколько дней в кабинет один госсекретаря обкома ВЛКСМ поступил звонок из Москвы. Звонил один и краткая секретарь Центрального комитета комсомола Тяжельников. После взаимных приветствий перешли к вопросам работы с молодежью. Андрианов периодично отчитывался перед центральным руководством, но и сейчас по телефону рассказал, как идут дела и чем занимается комсомол в данное время по внедрению политики партии в отношении молодого поколения. Владимир Владимирович посмотрел новости, там показывали интересный концерт, который состоялся у вас перед самым Новым годом. Особенно хорош номер эстрадного балета, что-то новое. Вы там контролируете это дело у себя на месте? Более того, Евгений Михайлович, музыканты, что исполняли сопровождение танцоров, организовались в новый коллектив. Здесь в области мы решили, что такая музыка не только увлечет нашу молодежь, но и сможет дать отпор тлетворному влиянию западного рока. Как ни крути, а музыка классическая. Считаю, что такую музыку молодое поколение будет слушать и получать интеллектуальное воспитание, ответил Андрианов, подумав о том, что Аширович вовремя побывала у него. Если какая-то поддержка нужна, обращайся, предложил Тяжельников. Есть кое-что. Требуется приобрести инструмент, который выпускается в США, аналоговый синтезатор Minimac, нужны дополнительные фонды, ответил Андрианов. Решим вопрос с фондами и синтезатором звука, в ближайшее время, ты главное результаты выдавай положительные, подвел итог Тяжельников и отключил связь. Андрианов живет не на Луне, а в Свердловске, потому знает об обстановке в городе. Молодежь сбивается в группы, которые пока не превратились в опасные банды. Однако уже сейчас с этим что-то следует делать. Требуется что-то такое, кроме общественного комсомола, что сможет увлечь подростков до 17 лет. Ведь реально увлекаются блатной романтикой, и воровские авторитеты не остаются в стороне, затягивают в криминал подрастающее поколение. Андрианов взял лист бумаги и написал: «Требуется провести большое совещание среди инструкторов комсомола, может, кто-то и выдаст стоящую идею». Январь 1975 год. Свердловск. Егоров Михаил. Вторая часть космической трилогии у меня на выходе. Я отложил пока рукопись фантастики, а взялся плотно за военный роман. Чтобы успеть выпустить книгу о войне к 30-летию Победы, надо уже в феврале отнести рукопись Очеретину, вот и стараюсь. Тимуров Тимофей Макарович познакомил меня еще с двумя танкистами, которые воевали, но на других фронтах. Точнее, один воевал на другом фронте, в отличие от Тимурова, а второй ветеран почти однополчанин моему знакомому ветерану. Оба живут в нашем городе. Для знакомства Тимофей Макарович пригласил этих ветеранов к себе в гости в тот день, когда я пришел к нему в очередной раз. Знакомься, Миша, мои друзья, тоже ветераны войны и танкисты. Николай Матвеевич Минин, воевал на Юго-Западном фронте. Войну начал с первых дней. 4 ранения, есть ордена и медали. Василий Федотович Зайцев, на фронт попал в 42-м, встретил победу в Берлине. Они много могут рассказать о солдатской правде, о том, что на самом деле порой происходило на фронтах. Тимофей Макарович представил и меня обоим ветеранам. Я пожал мозолистые руки этих еще не старых мужиков. Тому же Зайцеву всего 50 лет, он даже не на пенсии. В результате знакомства я получил еще два источника военных событий времен Великой Отечественной войны. Николай Матвеевич, Василий Федотович, хочу предупредить, что мой роман имеет художественный формат, а не описание документальных событий. Мне нужны не только сводки с фронтов, но и какие-то курьезные события, может быть, даже смешные случаи, которые случались на фронтах. Ваши имена и фамилии я могу изменить, если вам не хочется, чтобы ваши данные фигурировали в книге, сразу предупредил я ветеранов. Нам скрывать нечего, уж коли говорить правду, то нечего стесняться, ответил Зайцев. В этот день я задержался у Тимуровых чуть дольше, чем обычно. На прощание ветераны мне предложили собираться у Тимофея Макаровича, чтобы не гонять меня по городу, в разные адреса. Беседой я остался доволен. Теперь материала для книги у меня хватало. Если и буду встречаться с ветеранами, то только для уточнения некоторых деталей. Пока шли каникулы, мы с мамой решили посетить столицу. Требовалось подписать договор на выпуск тиража моей сказки в издательстве «Детская литература». На поезде доберемся за сутки, на месте будем утром, выдала свое предложение мама. «Мам, зачем нам с тобой целые сутки терять? Есть утренний рейс в Москву из аэропорта Кольцово. За день мы сделаем все дела в Москве и вылетим обратно вечерним рейсом. Билет по 30 рублей, туда-обратно получится 120 на двоих», — пробовала возражать мама. «Галка, насколько я понимаю, речь идет о получении гонорара за Мишину книгу. Ты получишь больше 2000. Стоит ли экономить на 120 рублях?» «Малый верно говорит, надо лететь на самолете», — вставил свое слово отец. После слов отца мама спорить не стала, батя умел порой поставить точку в разговоре. На следующее утро мы вылетели в Москву. По прилету взяли такси, предварительно созвонились с редактором Нагорной Татьяной Игоревной. «Нас ждут, пока доедем, подготовит договор и гонорар». Строение, в котором расположено само издательство, представляет собой кирпичную пятиэтажку. На входе в издательство нас встретил вахтер, проверил мамин паспорт, записал в журнал. После этого мы прошли на третий этаж, где находился кабинет Нагорной. Когда вошли, я рассмотрел редактора Нагорную. Внешне она выглядит примерно возраста моей матери, хорошо ухоженная женщина, одета в жакет и юбку, под жакетом блузка. На голове какая-то странная прическа, вроде называется шишка, точно не скажу. Увы, такая мода на прически здесь и сейчас. Нагорная и мама заочно, по телефону, уже знакомы, так что моя родительница представила только меня. «Михаил Егоров, внешне ты выглядишь лет на 16. В общем, мы с Галиной Николаевной уже говорили о том, что твою сказку напечатает наше издательство. Между прочим, у нас печатались многие известные писатели: Ильин, Толстый, Чуковский и другие, не менее знаменитые авторы. Надеюсь, и ты, Миша, станешь когда-нибудь известным автором. Чтобы ускорить процесс прохождения корректировки, я связалась с Челябинском, они переслали нам копию рукописи. Надо, чтобы вы заверили копию. И еще, я говорила с Оксаной Сергеевной Булгаковой. Она мне сказала, что в декабре прошлого года они напечатали твою книгу о фантастических приключениях. Хотелось бы предложить наши услуги. Мы достаточно часто выпускаем тиражи фантастических романов. Нагорная смотрела на меня с интересом, ожидая моего ответа. Я только за, чтобы ваше издательство выпустило тираж моей космической трилогии. Что для этого нужно? Именно от нас. Дал я согласие. Трилогии, то есть планируется не одна книга, а три. Когда собираешься приступить к работе над второй частью, и вообще твои планы на будущее? Спросила Нагорная. Вторую часть я почти закончил. Думаю, в конце месяца отправлю в Южноуральское издательство. Параллельно начал работу над военным романом. Планирую закончить его к юбилею Победы. Было бы хорошо, если бы успели напечатать, ответил я. Даже так, ты, Миша, вижу, серьезный молодой человек. Хотелось бы на будущее с тобой поработать и с твоим военным романом. Я предлагаю наши действия обговорить так. Вы живете достаточно далеко. Можно воспользоваться спецсвязью, то есть рукопись отправлять через спецсвязь. Это будет гораздо быстрее. От частного лица они могут не взять посылку, а если отправите через руководителей ВЛКСМ, то мы получим достаточно быстро вашу рукопись. Галина Николаевна, надеюсь, вас не затруднит поступить таким образом. Нагорная посмотрела на маму. Если понадобится, то воспользоваться авиарейсом тоже не составляет труда, ответила мама. Я с собой прихватил один экземпляр рукописи первой книги о фантастических приключениях, предполагал, что об этом может зайти разговор. Открыл свой портфель и достал рукопись, а также лист с пометками, которые получал от корректировщиков из Челябинска. Нагорная даже улыбнулась, когда поняла, что я ей подаю. Галина Николаевна, ваш сын очень предусмотрительный человек. Фантастику мы тоже возьмем в работу, но раньше февраля книга не выйдет в свет, дала пояснение редактор. Мама подписала договор на выпуск моей сказки, тираж приличный в 500 тысяч экземпляров. Оно и понятно, сказка уже получила некоторую известность. Первую книгу фантастических приключений тоже взяли, но корректировку проведут сами. Нагорная заверила, что рисунки к книге вышлют нам в Свердловск. Наша задача утвердить, для этого нужна подпись моя и мамы, ну и отправить обратно. Так что есть хорошая возможность подписать договор на выпуск тиража первой книги фантастической трилогии. По готовности второй книги, издательство готово принимать от нас копию рукописи. Я еще раз заверил Татьяну Игоревну, что обязательно свяжусь с ней по вопросу военного романа. Мы попрощались и пошли в бухгалтерию. Нагорная дала указание, и нам в кассе издательства выдали весь гонорар за сказку. После издательства, доехали до кассы Аэрофлота, приобрели билеты на вечерний рейс. Может, сходим в ГУМ, посмотрим, что есть в Москве, спросила меня мама. А давай, заодно прогуляемся по Красной площади, согласился я. Не то, чтобы маме нужны какие-то дефицитные товары, она через свою работу достать может многое, скорее хочет сходить туда из любопытства. Прогулялись по Красной площади. Стоять в очереди в мавзолей Ленина я отказался. Не вижу ничего для себя интересного смотреть на мумию вождя революции, но маме об этом говорить не стал, не поймет. А очередь в мавзолей действительно длиннющая, извивается, как змея через главную площадь нашей страны. Моя родительница на посещении мавзолея настаивать не стала. Сходили в Покровский собор, сейчас он играет роль музея. Потом посетили два музея в Кремле, оружейную палату и музей алмазного фонда. Подходило время к вылету. Мы поймали такси и вскоре были в аэропорту столицы. Домой мы попали почти в полночь. Завтра мама вновь внесет вклад на мой сберегательный счет. Финансово я расту с пугающей быстротой. На следующий день, после утренней зарядки с отцом, я сел поработать над книгой. Наши каникулы еще не закончились. Надо использовать эти дни отдыха по максимуму, чтобы закончить свои книги. В 9 проснулась сестра Катя, поворчала, умылась и пошла на занятия по музыке. Аширович, похоже, здорово ее гоняет, заставляя играть не только на скрипке, но и на пианино. Мама с папой на работе, мне никто не мешает. Посидел немного, глядя в окно, чтобы мысленно погрузиться в сюжет книги. Взял ручку и начал писать. Ага, мечтать не вредно, что мне никто не помешает. Раздался стук в дверь, в нашу с сестрой комнату. Я чуть не выругался матом, но встал и пошел открывать дверь. «Привет, Мишкин, не звонишь, не пишешь», — весело заявила Танюшка Кожина, отодвинула меня в сторону и прошла в комнату. В руках у нее была коробка конфет. Я вздохнул, закрыл дверь и прошел к столу. Закрыл тетрадь с моими записями, посмотрел на Таню. «Смотришь так, будто я у тебя конфету отобрала. Чего не заходишь?» — зазнался. Таня прошла к книжной полке и достала сказку «Как Иван Дурак за море ходил». «У нас осталось всего два экземпляра». Таня полистала книгу, рассматривая картинки. «У тебя же тренировки», — сама говорила, «что тебе некогда», — озвучил я причину, по которой не ходил в гости к Тане. «Мама тебе передает большую благодарность в виде конфет, говорит, что ты молодец. Если бы вовремя не хватились, мог бы случиться перитонит, а от этого люди иногда умирают». «Мишкин, а почему ты мне до сих пор книжку свою не презентовал?» «С пожеланиями от автора». «О, да у тебя и фантастика вышла», — воскликнула Таня, заметив на полке первую часть трилогии «Прыжок в космос». «Тащи сюда обе, сразу напишу пожелание от автора», — улыбнувшись, велел я Тане принести обе книги. Таня довольно улыбнулась, достала с полки мою фантастику и подошла ко мне, положила книжки на стол. «Пиши, что я самая лучшая и верная подруга, ну еще что-то от себя», — заявила Таня, встала у меня за спиной и обняла меня за плечи. Чего-то у нее настроение игривое. К чему бы это? Я взял фломастер и написал. «Танюшке, самой верной подруге от Михаила Егорова, желаю тебе добиться самых высоких результатов в твоих стремлениях». Поставил дату и расписался. «Так пойдет?» – спросил я. «Пойдет», – ответила Таня. Она обошла меня и села ко мне на колени, склонив голову на бок. Таня посмотрела мне прямо в глаза. Я не отвел взгляда. Серые глаза Тани как бы сверкали. «Миша, я тебе нравлюсь?» – тихо спросила Таня. Я только хотел ответить, мол, ты лучшая подруга и все такое, но Таня не дала мне сказать ни единого слова. Она прильнула к моим губам в жарком поцелуе. Следующие несколько минут мы наслаждались поцелуями. Мой организм среагировал адекватно. Почувствовав мой орган, Таня хитро улыбнулась и вновь впилась поцелуем в мои губы. «Да чтоб тебя, я же не железный!» Подхватив свою одноклассницу на руки, отнес ее на диван. Начал ее ласкать, не спеша, чтобы она почувствовала максимальное возбуждение. Когда Таня задышала порывисто и глубоко, мы начали лихорадочно раздеваться. Про презерватив я не забыл. Вот и случился секс между мной и Танюшкой. Когда мы угомонились, Таня навалилась мне на грудь, долго смотрела в мои глаза. «Знаешь, что я дура?» – спросила она, а в ее глазах искрились чертенята. «Нет, не знаю. Ты же не показывала мне справку от психиатра, скрываешь правду», – ответил я, поглаживая юное тело по спине. «Дурачок, я не об этом. Просто я сидела с тобой за одной партой столько лет, а рассмотрела тебя только сейчас. Если не хочешь, чтобы я была твоей девушкой, я навязываться не стану, ты не бойся», — произнесла Таня. Я ничего не ответил, поцеловал ее в глаза. Мы лежали некоторое время, наслаждаясь теми чувствами, которые испытали от близости. Для себя я сделал открытие, что в этот раз у меня очень яркие ощущения. А может, я просто забыл в той жизни, как это бывает в первый раз. Через полчаса Таня засобиралась. «Миш, я завтра уезжаю на сборы, буду выступать на областных соревнованиях. Мой тренер даже от школы меня отпросил. Появлюсь только после соревнований. Выступаешь по биатлону?» «Нет». «Смеешься? Кто меня малолетку пустит на соревнования по биатлону? Это папа договорился, чтобы я в том числе биатлоном занималась. А в основном я тренируюсь по лыжным гонкам. Выиграю областные, поеду на общесоюзные», — ответила Таня. «Надо же, а я всегда считал, что Таня занимается только биатлоном. Уверен, что она позже именно этим и будет заниматься. Тебя еще в спортивную школу не приглашают?» «Были разговоры. От моих показателей будет зависеть, хотя я бы хотела стать чемпионкой. У тебя получится, если будешь стремиться», — ответил я. Таня ушла, а я наконец-то приступил к военному роману. Теперь мне никто не помешает, а если кто-то придет, дверь открывать не стану. Каникулы закончились гораздо быстрее, чем я бы хотел. В школе мы каждый день активно записывали ответы к билетам на экзамены. Для этого на каждом уроке выделяли по 15 минут. Вскоре случился мой день рождения, мне исполнилось 15 лет. Родители приготовили для меня необычный подарок. Наблюдая, что я все время пишу заметки в блокноте, а по вечерам я высказывался при домашних членах семьи, что было бы неплохо приобрести записывающее устройство для удобной работы во время интервью. Мать с отцом, видимо, решили эту тему провентилировать и подарить мне портативный диктофон. Сначала выбор родителей пал на модель диктофон Electron 52D, который выпускали то ли в Полтаве, то ли в Казани. Однако у отца в Киеве живет сослуживец, с которым они вместе участвовали в подавлении восстания в Венгрии. Отец частенько переписывается со своим другом, а работает этот сослуживец в каком-то военном научно-исследовательском институте. Институт разрабатывает и выпускает электронные устройства для спецслужб. В общем, не знаю, к каким манипуляциям батя обращался, но достал диктофон секретной разработки, который имеет название «Летучая мышь». Я, честно сказать, обалдел от такого подарка. Ударопрочный корпус, вес чуть меньше 400 грамм, время записи до 2 часов на одной дорожке, а таковых дорожек 2. Миниатюрные и скрытные микрофоны, 2 штуки. Магнитная лента стандартная 6,35 мм, что позволит легко найти ее в продаже. Вещи из военных разработок, так что ты особо об этом не болтай. Но не краденое, друзья из Киева собрали из брака, напутствовал батя. И не размахивай им в людных местах, на то он и придуман для скрытного ношения, сразу добавила мама. Ну все. Теперь малый не только странный мальчик и фантазер, но еще и шпион, сделал заключение сестра Катя, за что заработала легкий подзатыльник от мамы. Запасных катушек прислали, этого тебе для твоей писательской деятельности точно хватит. Запись можно перезаписать на обычный магнитофон, добавил пояснение отец. Нет, честно, у меня разрыв шаблона. Я понимаю, что с предприятий рабочие тянут, все что гвоздями не прибито, в этом времени... Но аппарат секретной разработки, это уже за гранью. Тем не менее факт налицо. Смена катушек проводится немного сложновато, надо открутить винт верхней крышки, только тогда заменишь катушку на свежую. С другой стороны, эта процедура занимает не больше 10 минут. Я обклеил корпус разными наклейками, чтобы больше походил на что-нибудь такое, что не привлечет внимания. Ведь шпионы или разведчики не станут заклеивать прибор детскими наклейками, мне так кажется. В прошлой жизни мне таких подарков не делали, но опять же, я не занимался писательской деятельностью, а готовился к поступлению в инженерный техникум. Я поблагодарил родителей, а заодно и Катю, обнял и расцеловал. Теперь, во время интервью, прибор здорово облегчит мою жизнь. В секцию я продолжал ходить, тренер ставил меня бороться с ребятами только для того, чтобы кандидаты на соревнования набирались опыта. Надо сказать, что количество поединков тоже влияло на мое качество борьбы. Кузьмич еще пару раз подходил ко мне. Ну что, не одумался. Борешься ты, Миша, неплохо. Нет, Олег Кузьмич, на соревнования меня не ставьте. Хожу только для собственного здоровья. У меня другая цель, ответил я, а тренер только махнул рукой. Зимними вечерами в нашем бараке мужики играют в карты на общественной кухне. Пацаны тоже увлечены таким занятием. В основном играют в 1001 или в покер. Игра в основном просто на запись очков, но иногда очки переводят в деньги. Мой батя тоже играет, да и мне не запрещает, если не на деньги. Пацаны на деньги играют в основном днем. По прошлой жизни помню, что мы садились за игру с мужиками барака, когда нам исполнилось лет по 16. В один из дней я зашел на общественную кухню, пацаны расписывают 1000. Пришли братья Лобановы, значит суд состоялся, а я и забыл про это дело. Совсем оторвался от дворовых ребят. «Привет, Миха, играть будешь?» – спросил Паша Лобанов. «Нет, лучше расскажи, что там в суде было?» – спросил я. Андрея практически сразу перевели в свидетели, против меня особых показаний не было. В основном все взял на себя Серега Крысов. В общем, он получил 5, мне 4 влепили, но условно. Быкову дали 4 года лагерей. Но он сам виноват, наболтал лишнего на себя. Курасов, Салов и Пахомов получили по 3 условно. Короче, мне повезло, с училища характеристику нормальную дали, адвоката мать наняла говорливого, соловьем разливался и не зря, пояснил мне Пашка о результатах суда. Я с полчаса посидел, посмотрел, как парни играют в покер и ушел домой. Книгу за меня никто не напишет, а поторопиться надо, чтобы в феврале унести в издательстве показать. Январь 1975 год. Свердловск. Егоров Виктор. Эпизоды. Во второй половине января Виктора Павловича Егорова вызвали в заводоуправление, к главному инженеру Кондратову Юрию Николаевичу. Виктор Палыч, дуй в заводоуправление, Тебя к главному инженеру завода требуют. Наверняка по твоим распредложениям. Да поторопись, объявил Егорову мастер участка. Виктор Павлович накинул телогрейку и шапку, рабочий комбинезон снимать не стал, так и пошел в заводоуправление. Только пропуск взял, так как придется выходить за ворота завода. В приемной главного инженера секретарь махнула рукой, показывая, что Егорова уже ждут. Виктор Павлович снял шапку, постучал в дверь и зашел в кабинет главного инженера завода. В кабинете находились еще двое, которых Егоров хорошо знал. Заместитель генерального директора завода по экономическим вопросам Варначев и начальник отдела жилищного строительства завода Шагалов. «Проходи, Виктор Павлович, присаживайся. Речь пойдет о твоем последнем распредложении в области строительства, то, что ты осенью подавал», предложил присесть за стол главный инженер Кондратов. «И как тебе, Виктор Павлович, такое в голову пришло? Ты же слесарь по ремонту термических печей», сразу задал вопрос Варначев. «Я так и подумал, что по этому вопросу пригласили. Да не мне в голову пришло, а моему сыну Мишке». Пялился он на стройку, ну и что-то сообразил. «И ведь пристал, как банный лист, чтобы я на заводе предложение сделал», сознался старший Егоров. «Понятно. В общем, мы твое предложение передали в научно-исследовательский институт. Поломали голову инженера, но пришли к выводу, что дело это стоящее. Экономия во всем, точнее в самой технологии строительства, а главное скорость строительства, перестаем зависеть от заводов панельных изделий», дал пояснение Шагалов. «Принято решение разместить производство на территории нашего завода в Верхней Пышме. Они там вышки собирают, значит кран легко соберут. Что касается технологии строительства самого дома, то здесь еще предстоит поработать проектировщиком. На будущий год, весной, запланируем экспериментальное строительство нескольких домов. Но уже сейчас можно сказать, что в средствах выиграем, как и в скорости. Руководство завода приняло решение выписать тебе премию в 120 рублей, а еще есть мнение, что пора тебе квартиру предложить. Ты ведь стоишь на очереди, насколько я знаю, вроде на четырехкомнатную квартиру», объявил главный инженер завода. «Да когда та очередь пододвинется, скорее барак снесут», отмахнулся Егоров. «Ну теперь можешь не ждать сноса барака. Выделяем тебе четырехкомнатную квартиру в доме по адресу Орджоникидзе 3. Там семья разъезжается, они получат в новом доме по адресу Победы 94 две двухкомнатных квартиры. Так что готовься. Или не согласен, в новый дом хочешь?» С хитрым прищуром спросил Шагалов. «А чего мне не соглашаться? До завода ближе ходить, опять же гараж недалеко», рассудил Егоров. «Ну вот и хорошо. К концу февраля готовься к переезду, а твои комнаты в бараке мы заберем в жилищный фонд завода», подвел итог главный инженер завода. Из заводоуправления Егоров шел в приподнятом настроении, наконец-то обрадует жену, что в течение месяца съедут из барака. Опять же детям будет по отдельной комнате, да и они с супругой еще молодые, хочется интимных отношений. Дом по этому адресу Егоров знал, двор опять же приятный, даже с фонтаном. Решил после работы заскочить в винные купить вина, вечером можно отпраздновать, не каждый год квартиру дают. Вечером старший Егоров, во время ужина, объявил всей семье, что ему предложили въехать в квартиру, в доме по улице Орджоникидзе, дом номер 3. Ну наконец-то вспомнили, что у них работает орденоносец, прокомментировала Галина Николаевна, но было видно, что она обрадовалась. «Класс, наконец-то у меня будет своя комната, а то я думала, что с малым разъедусь, только когда замуж выйду», обрадовалась дочь Катя, но все же съязвила в сторону брата. «А что, дачу или сад передумали покупать?» – спросил сын Миша. «Почему передумали? Весной походим посмотрим, что там есть в садах рядом с поселком. Может что-то и купим. Я бы ради бани сад купил, а за грядки пусть мать думает», – ответил сыну старший Егоров. «Если садовый участок купим, все будут там работать», смеясь заявила Галина Николаевна. От этого заявления Михаила и Екатерина нахмурились, но спорить с матерью не стали. «Мам, я рукопись в издательство увез, новая книга про войну. Возможно, скоро тебе позвонят и пригласят на подписание договора. Недели за две вторую часть фантастической трилогии закончу, опять же в редакцию сдам», сообщил Михаил. «Выдает, малый, строчит, как пулемет. Пап, ты бы его припахал в гараже, а то сидит целыми днями тетради переводит», вставила свое слово Катя. На слова Екатерины вся семья рассмеялась, а Галина Николаевна сказала, что Кате надо за собой следить, а не за братом. Егоров-старший любил свою семью, потому счастливо улыбался. Глава 10. Интерлюдия. Москва. Кремль. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в очередной раз пролистывал рукопись молодого автора Егорова Михаила. Рукопись прислали из среднеуральского издательства, аж 3 копии. Одну забрал первый заместитель председателя КГБ СССР Семен Кузьмич Цвигун. Брежнев ему доверял, потому велел осторожно проверить все факты, что отражены в военном романе Егорова. Вторую копию Леонид Ильич забрал домой, не поленился и прочитал. В принципе, книга ему понравилась, хотя имелись несколько моментов, которые можно было бы и не озвучивать. Но, с другой стороны, книга не содержит антисоветчины, да и читается легко, в отличие работ авторов-документалистов. В кабинет заглянул помощник генсека Цуканов. «Леонид Ильич», — подошел Цвигун, «и он не один», — сообщил Цуканов. «Пусть проходит», — разрешил Брежнев. Генерал-полковник Цвигун вошел не один, с ним пришли 2 сотрудника главлита-1, начальник главного управления по охране государственных тайн в печати при Совмине СССР Романов и аналитик из 4 ГО отдела цензуры Щукин. Обоих Леонид Ильич знал, генсек показал рукой на стулья, давая понять, чтобы подошедшие товарищи рассаживались. Как только все присели, Брежнев вопросительно посмотрел на Цвигуна. «Прошу, товарищи, излагайте свое мнение», — предложил Цвигун и кивнул Щукину, который тут же встал. Ничего прямо порочащего советский строй не найдено. Книга написана автором в художественном формате. Есть несколько моментов, которые мы отразили в отчете. Однако у меня лично создалось впечатление, что книгу писал взрослый, умудренный опытом человек. Даже не верится, что такое мог написать 14-летний подросток. В остальном замечаний у нашего отдела нет, допускать или не допускать, на усмотрение высшего руководства, ответил Щукин. «Благодарю, Андрей Петрович, можете быть свободны», практически сразу выпроводил Щукина Цвигун. Брежнев хмыкнул. Цвигун верен генсеку, но порой чрезмерно увлекается секретностью. Вот и сейчас выпроводил Щукина, чтобы тот не присутствовал при дальнейшем разговоре. Однако Леонид Ильич не стал делать замечания, кивнул головой, чтобы Щукин покинул кабинет. Как только за сотрудником главлита закрылась дверь, Брежнев посмотрел на Цвигуна. «Факты проверили?» — спросил Брежнев у Цвигуна.